Почти два дня мы крали сперва через Восточно-Китайское море, потом и через Желтое. Там сошел на берег Эрих с огромным запасом наработанного материала. На траверзе Циндао ночью наш миноносец, по моему приказу, отстал от эскадры и ушел к немецкому порту. Самохин знал, что командование на себя принял Эссен. Это было доведено до всех офицеров и капитанов, но мне отказать не смог. Хороший офицер. Знает, что такое благодарность, дружба и офицерская честь. Там, вблизи порта, мы видели его огни. Отдали Эриху маленькую лодку, и он, поставив на нее парус, направился к берегу. Да идет. На всякий случай мы дали ему бочонок воды и припасов. Мало ли, в море вынесет. Моряком он был аховым. Уносил Эрих мой подарок. Русский револьвер с дарственной табличкой. Все же немец участвовал в рейде и честно получил именное оружие. Ну а мы бросились догонять эскадру. Догнали. Те даже не заметили, что мы на два часа исчезали из виду. Молодцы сигнальщики, нечего сказать. Утром как раз свело. При очередной стоятке лодка с истребителя Боголюбова была перекинута на буксировку к нам. Парни сразу стали грузить ее припасами. Пару японских винтовок с боезапасом положили. Воду. Все было для долгого путешествия. Также лейтенант поделился штурманским инструментом, японской картой окрестных местных морей со всеми положенными обозначениями и биноклем. Он, как и его команда, знал, что в порт Артур я не пойду. Доведу до него эскадру и уйду на лодке. Мы шли вперед, разведывая путь. Была наша очередь, и уже ближе к вечеру, счастливо миновав японцев, а также наши минные банки, я знал, где Амур их поставил, там и подорвались в моем будущем два японских новейших броненосца. Вот как сейчас, не знаю. Оба эти броненосца были потоплены мной, насчет последнего не уверен. Может, и Фудзи был. Мы встретились с дежурным миноносцем, и тот отправил сообщение в порт. И из бухты показался Амур. Ага, его направили сопроводить трофейные крейсеры, чтобы с ними, не дай бог, что в конце маршрута не случилось. Мы же стали дрейфовать в стороне, наблюдая, как в наступающей темноте оба крейсера втягиваются в фарватер. Во главе колонны шел Навик с победно поднятыми флагами. «Ну что, лейтенант, прощай», — протянул я Самохину руку. Тот, без сомнений, пожал и спросил, смущенно улыбаясь: «Почему вы не хотите с нами?» «Помнишь поговорку о баране во главе львов? Вот когда прибудет лев командовать, я подумаю. Бывай». Не стесняясь, я обнял каждого из команды, прощаясь. После этого моряки подтянули к борту лодку и помогли мне в нее спуститься. Миноносец направился к входу, где его поджидал дежурный миноносец, а я поставил парус уже в почти полной темноте и двинул в Корею. Мне снова захотелось заглянуть в Чемульпо. Доклад со своей стороны по всем своим делам, со всеми подробностями, был у Эссена, так что Алексеев будет знать абсолютно все о рейде, ну, кроме мелких деталей, которые я решил скрыть. В общем, я был освобожден от всего, от обязательств тоже. Решил этот идиот пригнать крейсеры в ловушку, ну и пусть с ним. А сейчас, когда наступит затишье на море, можно отдохнуть. Вот я и выбрал Чемульпо. Заодно посмотрю последствия нашего его посещения. Укутавшись в зимнюю куртку, уткнувшись носом в меховой воротник и натянув погрубже меховую шапку, ночью стало заметно холодно. Я повел лодку к берегу, решив высадиться чуть дальше от входа в порт Артур и переждать ночь. Идти в темноте одному по отнюдь неспокойному морю как-то не хотелось. Не успел я далеко отойти, как не сразу, но привлекла мое внимание какая-то суета у входа в охраняемую гавань. Кажется, ее покинули по фарватеру несколько миноносцев. Три точно, но не уверен, и, освещая все на своем пути, стали маневрировать. Мне сначала показались странными их маневры, расширяющиеся по кругу, пока не догадался, что они кого-то ищут. Кого, догадаться нетрудно. «Сейчас-то что я сделал, чтобы меня боевыми кораблями загонять?» — злобно пробормотал я. Все же четвертый корабль был, могу ошибиться, но, кажется, это «Диана», крейсер из состава порт-артурской эскадры. В отличие от миноносцев, она как раз соблюдала светомаскировку, Кажется, крейсер был на подстраховке, в прикрытии. Я спустил парус и, дрейфуя к берегу, с интересом наблюдал в бинокль за четверкой русских военных маневрирующих кораблей. Отметив боковым зрением, что в стороне что-то мелькнуло, я перевел окуляры туда. Как интересно. Японцы. С пяток миноносцев, хотя, может, и больше. Покопавшись в мешках с подарками с миноносца Сафронова, нашел сигнальную световую ракету и, подняв трубку над головой, чиркнул спичкой, поджигая фитиль. Не получилось. Одной рукой неудобно, да и ветер сильный. Пришлось прятать ракету от ветра и поджигать, после чего держать над головой. Примерно высчитав направление ветра и полет ракеты, так чтобы она осветила всех японцев, уже выходящих в атаку, стал ждать, когда та сработает. Наконец она, шипя, стала подниматься в небо, и канониры крейсера не сплоховали. Вокруг японцев появились всплески снарядов. Даже было одно попадание. Японцы пустили торпеды. Наши тоже. Однако никаких попаданий я не зафиксировал, да и ракета уже погасла. Оба отряда отвернули друг от друга. Наши, приметив, где я, засемафорили, пришлось читать. Однако сами ко мне не пошли, между нами продолжали рыскать японцы. Закончив читать, я задумчиво пробормотал. Просят вернуться? Ждут? Если по бережку, я смог бы вернуться только к чему? Да нет, парни. Я теперь отдельно, сам буду воевать. У вас свои умы, которые вы постоянно демонстрируете, вот и крутитесь. Нам, дуракам, среди вас, гениев, не место. Поставил я парус сразу, как погасла ракета. Японцы тоже не идиоты. И уверен, несмотря на то, что они отвернули в чистое море, сейчас развернутся и будут прочесывать побережье. Вот и пора валить. Под берег они, конечно, побоятся сунуться. Все же наверху наша береговая батарея, которая тоже приняла участие в перестрелке. Я видел. Но какой-нибудь смельчак может и попробует проскочить. В общем, я отошел к самому берегу, где прибой, и, не обращая внимания на качку, пошел вдоль берега. Вдали вроде мелькали силуэты, дважды я точно засек неизвестные боевые корабли, трижды на миг врубались прожекторы, освещая что-то на воде, но поди пойми, кто это. Не только японцы тут крутиться могут, но и наши. По-тихому выходят ночью из порта Артура и осматривают окрестности. Как мне рассказал Эссен, еще до нашего выхода два русских миноносца потопили один японский, миной. Тот сразу на дно ушел, без шансов. Так что не зря здесь ходят. Правда то, что оба миноносца, утекая от остальных японцев, пришли сильно побитые и стоят в доке. Как-то не упоминалось, я об этом позже от Боголюбова узнал. Я шел всю ночь около берега, изредка отходя от него, когда совсем уматывало. До утра до порта Дальний добраться я не успел. Пришлось уходить в одну из местных мелких бухт. Желание идти полные сутки, чтобы проверить свои силы, осуществить не получилось. Дымы постоянно на горизонте. Я вытащил на песчаный берег нос суденышка и, завернувшись в брезент, спокойно уснул на дне между мешками. Поспать нормально не дали. Проснулся я от чужого говора, раздавшегося чуть ли не над головой, и от того, что кто-то силой дернул меня за ногу. Откинув брезент, я наставил на двух странно знакомых корейцев ствол пистолета, увенчанный толстой трубой глушителя. У одного в руках были как раз мои винтовки с подсумками, у второго вещмешок. Именно второй дергал за один из мешков, но лямки зацепились за мой ботинок под брезентом, а меня воришки не заметили, решив прибрать к рукам чужое имущество. Странно, лучше бы лодку со всем имуществом умыкнули. Это несложно, столкнул в воду и плыви. Обокрасть решили. Нацелив пистолет на того, что ближе и крупнее, почти ласково спросил я на корейском. Тот что-то забормотал, и в голове будто щелкнуло. Я вспомнил, где слышал этот говор и видел схожую одежду. Видимо, с просонья не дошло. Ночь, стоявший на рельсах поезд и убитые вокруг него. Ослепляющий огнем из ствола, стрельба из пулемета, падающие люди и лошади. Понятно, это бандиты из Маньчжурии. Чего они тут-то забыли? Услышав чужую речь, я сразу выстрелил. Пуля вошла корейцу в скулу и вышла из темечка. Стрелял-то я снизу. Мгновенно повернув пистолет, хотел выстрелить по второму, но тот опытный был, что-то взвизгнул и просто упал, бросив мешки и скрывшись за бортом. Вскочив, я тут же свалился, запутавшись в лямках. Грязно ругаясь, порвал их и вывалился с другого борта, попав ногами в мелкие воды бухты и выбираясь на берег. Просто отлично, теперь еще мокрый до задницы. Однако о сырости пока беспокоиться некогда, была другая проблема. Второй бандит. Уверен, он уже достал оружие, да и голосил очень громко от души, будто его режут. Причем, судя по интонациям, он явно кого-то звал. Сняв шапку, я бросил ее в сторону. В нее почти сразу ударил сноп картечи, и, выкатившись из-за носа лодки, я двумя выстрелами свалил второго бандита. Вот только вставать не спешил. В бухте стояла джонка, и на берег была вытащена небольшая лодка на трех человек. Но главное, на борту джонки, прячась, мелькали люди, вооруженные. Че же так не везет-то? Убрав пистолет и кобуру, я подполз к первому бандиту. Кроме моих двух японок, у него на боку была кобура с каким-то старым револьвером. Я даже опознать его не смог. А за спиной старая берданка. Забрав оружие под сумки, я укрылся за лодкой. На миг выглянув, оценивая ситуацию, поморщился. Фактически защиты нет. До джонки метров 100, не больше. Стоит-то в тихих водах, то есть ее не качает. И с ее палубы вполне можно прицельно стрелять. Правда, защита у бандитов — дерево. Вот у меня укрытие, не айс, лодка, которую возьмут почти все виды пуль. Разве что из мушкета не взять. А других укрытий поблизости просто не было. Метрах в 50 виднелся скальный клык, заросший кустарником, но до него мне явно добежать не дадут. Причина, почему те медлят, мне была понятна. Не слышно выстрелов, а люди умирают, вот и не могут понять, в чем дело. Без стрельбы на крики не сразу отреагировали, что и дало мне возможность подготовиться. Переползя за первого бандита и устроив его тело, как бруствер, положил на него обе винтовки и прицелился. Пока есть момент, нужно уменьшить количество противников. Если те дадут залп, у меня мало шансов не словить подарок, а то и не один. Я их уже успел посчитать. Семеро на палубу вылезли. Я выстрелил и, схватив соседнюю винтовку, произвел второй выстрел. 100 метров, с учетом моего детского увлечения стендовой стрельбой и обширной практики, ничто. 2 выстрела, 2 трупа. Снова укрывшись за лодкой, я перезарядил обе японки. Проблемы у них были с быстрой перезарядкой. Когда же япошки Арисаку начнут производить? И, наконец, джонки раздались первые выстрелы. Опять откатившись за тело первого бандита, как раз возникла пауза в стрельбе. Я вновь прицелился и сделал по одному выстрелу из винтовок. Еще -2. Когда перекатом вернулся за лодку, от той полетели щепки, а я быстро, но спокойно перезаряжался. Тут ногу дернуло, и появилось легкое онемение от боли. Понимая, что зацепили, я быстро снял ремень с винтовки и затянул жгут выше колена. Опять перекатившись за тело бандита, по очереди сделал 2 выстрела. У бандитов со скорострельностью было куда лучше, чем у меня. Звуки выстрелов из винтовок Мосина я уже успел запомнить, так что с уверенностью могу сказать, что среди разнотипного орудия бандитов было 2 Мосинки. Правда, их хозяев я выбил еще первыми выстрелами, но, видимо, винтовки поднимали другие, продолжая стрельбу, а я их вышибал. Как передовое знамя они были. Остался один бандит. Я перезарядился на месте и стал выискивать его. Тот, похоже, спрятался внутри джонки. Визуально не наблюдаю. Как же его теперь выкурить? Кстати, само судно меня очень заинтересовало. Размеры небольшого, тоннаж где-то 150, по виду очень дорогая яхта, позолоченные детали, вырезанные фигуры на корме, черный борт с золотой полосой, красные паруса и такая же красная палуба. В общем, смотрелось очень красиво и дорого, но это снаружи. А что внутри? Еще этот 7-й укрылся. Может, где и на палубе лежит? Не вижу. Убравшись за лодку, которая теперь каюк, вся в дырах, на воду смысла стаскивать нет, сразу на дно пойдет, я стал пока осматривать ногу. Раз время есть, почему не побеспокоиться о себе? Я задрал штанину и с облегчением вздохнул. Пуля просто чиркнула по икре, стесав кожу, ничего серьезного. Кровит, конечно, но не сильно. Я перевязал носовым платком рану и расправил. Позже нормально забинтую. Перевязочный материал у меня в мешках на дне лодки был. Надеюсь, с грузом ничего не случилось. Хотя сильно сомневаюсь. Как раз уверен, что он пострадал. Жаль, что бинокль тоже в лодке. Он сейчас здорово пригодился бы. В очередной раз, вернувшись за тело бандита, я стал рассматривать жонку, поскрипывающую такелажем и натянутым якорным канатом. Разглядел две винтовки. Но они там с тех пор, как я их хозяев снял, а седьмого бандита так и не видно. Решившись, я привстал и кончиком ножа стал поднимать над краем носа лодки шапку бандита. Она была в крови с пулевым отверстием от моего выстрела. Я помотал ею стороны в сторону, чтобы привлечь внимание. Тихо. Странно. Их точно было семеро. Я не мог ошибиться. Быстро выглянув, рискнув, сразу спрятался. Выстрела не было. Не думая о последствиях, я прыжком переметнулся через борт, укрывшись в лодке, хотя все равно должен быть на виду, и, ухватив сумку со шкиперскими принадлежностями, помнится, туда бинокль убрал, таким же скачком вернулся на берег. Нога начала ныть, но я пока не обращал на нее внимания. Достав бинокль, я смотрел джонку. Она ко мне высоко поднятым носом стояла. Не совсем удобно палубу рассматривать. Вроде пусто, из-за высоких бортов непонятно. Подумав, я встал и, держа винтовку у плеча, направив ее в сторону судна, боком, слегка припадая на правую ногу, направился к скале. Тихо, никакого движения. Поднялся в кустарнике наверх и осмотрел палубу более детально. Шестеро лежали, седьмого точно не было, и люк во внутреннее помещение закрыт, возможно, и изнутри. В корме была видна двустворчатая дверь, тоже, похоже, запертая. Значит, на судне крыса решил укрыться. Конечно, как воровать, так первым, а как по роже получать, так прятаться. Дохромав до лодочки бандитов, я забрался в нее и, работая веслами, поплыл к жонке, не разворачиваясь к ней спиной. Неудобно, но выкручивался. Оружие под рукой, если что, быстро сориентируюсь. Привязав лодку и ухватившись за борт, я подтянулся и забрался на палубу. Нужно убрать бандитов. Может, внутри и не один спрятался. Так что меня ждет полноценная зачистка. Да и поторопиться следовало. Никогда не поверю, что бандиты сюда отдохнуть зашли. Бухта удобная. Бандиты вполне могут с кем-то здесь встречаться. Намерение бандита, а может и бандитов, я понимал. Подойдешь к двери, откроешь, и тут шмальнет из темноты по прорезавшемуся при свете дня силуэту. Этого он и ждет, гадалки не ходи. Да и каждое мое движение наверняка слышит, только не стреляя через палубный настил. Что за оружие у него, не знаю, но вряд ли возьмет толстые доски. Судно, несмотря на ляпистость и заметную узнаваемость, мне понравилось, довольно ходкое, судя по узкому корпусу, и вполне комфортное. О надежности пока ничего не скажу, проверять нужно. Только нужно как-то его замаскировать. Говорю же, узнаваемое. То есть любой, кто судно ранее видел, сможет его узнать. А так, для меня одного самое то. Тут даже блоки были с противовесами. Фактически я без проблем мог управлять им в одиночку, поднимая и спуская паруса. Разве что перекрасить судно. А так, как равноценный размен на мою расстрелянную лодку, вполне подойдет, по моему личному мнению. Мнение самого хозяина меня волновало мало. Тем более он был убит, и внутри судна прятался его подчиненный. Старшего и, возможно, хозяина джонки я нашел среди убитых. Дорогая одежда, украшенная золотом, невысокий, лысый, толстенький. Посадить — так настоящий Будда. Вот подручные у него — бандиты-бандиты. Один в один, как те, что я у поезда видел. Да и вооружение разное. Кстати, действительно были две винтовки Мосина. Остальное — разнотипное барахло. Даже была одна японка вроде моей, только более поюзанная. Приметив лежавший рядом с хозяином судно дробовик, из такого очень удобно стрелять, если судно пытаются взять на абордаж, сноп картечи снесет нападающих. Я поднял его, осмотрел. Заряжен. И, найдя моток веревки, подошел сначала к носовому люку, привязал к нему, дернул, и тот легко открылся. Потом прошел к кормовой двери, та же процедура. Не получилось, дверь изнутри заперта. Я подошел к люку, находящемуся в центре судна, большой, двустворчатый, для грузов. Привязал веревку к рукоятке, перекинул ее через блок и потянул. Пошла, родимая. Люк не был заблокирован, и я поднял одну створку. Потом обвязал подмышками один труп, также пропустив веревку через блок, приподнял тело и подтолкнул его, чтобы оно показалось в люке. Почти сразу прогремел выстрел, а я мгновенно сунул короткий ствол в люк и два раза выстрелил в ответ. Дробовик двухствольным был, наподобие ружья вертикалки, только еще на заводе укорочен. Удобная штука. Изнутри донесся стон, но я не повелся. Помотал над люком трупом, в брюхе которого образовалась еще одна дырка, но больше ничего не последовало. Крышку люка я закрыл, мелькать в проеме не хотелось. Если бандит ранен, пусть кровью истекает, лечить я его все равно не собирался, хотя и планировал взять живым, мне язык нужен. Патронов к дробовику не нашлось, в карманах дорогого халата убитого их не было. Но зато на шее, на золотой цепочке, обнаружилась связка ключей. Один из ключей подошел к замку двухстворчатых дверей, которые вели внутрь помещений. Осторожно открыв их, отошел в сторону и заглянул внутрь. Вроде пусто. Я осмотрелся. Помещение во всю корму, без перегородок, задрапированное какими-то алыми тканями. Да, круче, чем внешний вид самого судна. Тут и падишаху поселиться не стыдно было бы. У окна в центре огромное ложе. Натуральный траходром. Левее что-то вроде мягкой софы. Правее рабочий стол. Слева от двери уборная, с ночным горшком желтого цвета. Наверное, не золото, что он идет справлять нужду в золотой горшок. Справа, похоже, гардеробная. Там два шкафа стояли, закрытых. И, подозревая ключи от них, у меня в руке...